Занимаясь специальным предметом целых 8 лет до своей профессуры, Пирогов мог смело сказать, что знал его не хуже других. Не считая себя принадлежащим к бесталанным доцентам, не будучи также трусом, молодой профессор, не приготовившись, не изложив мысли на бумагу, не наведя справок и не записав их точно, никогда не решался в первые годы вступить на кафедру. Составленные им записки занимали 300 листов мелкого письма. Стараясь дать своим слушателям, возможно, более полные теоретические сведения по всякому вопросу, Пирогов вместе с тем поставил себе задачей делать свои лекции как можно более наглядными. Так на своих лекциях Пирогов производил вивисекции, опыты над животными. Он воспроизводил, например, на кошках и собаках проникающие раны грудной полости, чтобы обратить внимание слушателей на особенный свист, обусловленный выхождением воздуха при подобного рода ранении груди. Или же он воспроизводил проникающие раны брюшной полости и кишок, чтобы демонстрировать на живом организме наложение разного рода швов. Такое наглядное преподавание хирургии, которого никогда не видели в Дерпте, ни до, ни даже после Пирогова, да и вообще вряд ли где и в другом университете, способно было в высшей степени привлечь слушателей и помочь им уяснить и усвоить себе слышанное из уст профессора. В основании своих клинических занятий со студентами Пирогов положил способ, принятый Рустом, но, конечно, не утрируя его и не шарлатане, как это зачастую делал Руст. Метод Руста, о котором мы уже говорили, в свое время был тогда еще нов. Кроме того, Пирогов требовал от студентов, чтобы они при исследовании больного и при клиническом разборе случая отдавали себе строгий отчет во всем том, что отвечают профессору. Не могли бы отделываться каким-либо общим местом, а или говорили бы дело, или же сознавались в своем незнании. Ведя таким образом свои клинические занятия, Пирогов учил студентов систематически мыслить у постели больного. Между тем, лишь немногие клиницисты заботятся о развитии этой существенно важной для будущей профессиональной деятельности способности в своих слушателях. А очень многие из клинических наставников, к сожалению, не делают этого по независящим от них обстоятельствам, а именно за отсутствием у них самих этой способности. Выдающуюся чертою, делающую величайшую честь Пирогову как клиническому наставнику, представляется его научная добросовестность по отношению к своим ученикам, его откровенное признание перед аудиторией своих ошибок. В бытность свою за границей он достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов. Пирогов видел там, что в знаменитых клиниках нередко принимались меры не для открытия, а для затемнения научной истины. «Везде, — говорит он, — было заметно старание показать товар лицом, и это бы еще ничего, но с тем вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший. И кому? Молодежи, неопытной, незнакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды. Это недостойное и несимпатичное стремление шло вразрез со взглядами нашего ученого на обязанности клинического наставника. Для учителя такой прикладной науки, как медицина, писал он, необходимо, кроме научных знаний и опытности, еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры. И вот, чтобы приблизиться сколько можно к тому идеалу, который Пирогов составил себе об обязанностях профессора хирургии, он положил себе за правило при первом своем вступлении на кафедру ничего не скрывать от своих учеников, откровенно сознаваться перед своими слушателями в своих ошибках и во всех промахах у постели больного. Осуществлением такого решения на деле явилось издание Пироговым «Анналов летописей хирургической клиники» за первые 2 года его профессорства, составленных им в этом духе. Анналы эти представляют собрание клинических лекций Пирогова и описание случаев, наблюдавшихся в клинике. Обыкновенно подобные клинические отчеты носили и носят совершенно иной характер. Выбираются наиболее блестящие клинические случаи в смысле диагноза или лечения, и о них-то главным образом и повествуется к вящей славе автора отчета. О неудачных же в лучшем случае упоминается либо вскользь, либо за волосы притягиваются все возможные и невозможные извиняющие и смягчающие вину обстоятельства. В анналах Пирогова мы видим диаметрально противоположные направления. Взяв эпиграфом слова Жан-Жака Руссо из его «Исповеди», «Пусть труба последнего суда протрубит, когда захочет. Я предстану с этой книгой в руке перед высшим судьей. Я скажу во всеуслышание, вот что я делал, что думал, чем был». Пирогов в своей клинической исповеди также не щадил себя и откровенно сознавался в своих ошибках как при диагнозе, так и в лечении, подробно останавливаясь на таких случаях. В предисловии своем молодой профессор заявил, что пишет книгу эту не для того, чтобы служить молодым врачам примером действий при постели больного, а для того, чтобы не служить. Какое отрадное впечатление своей научной добросовестностью произвели анналы Пирогова, можно судить по следующему факту. Когда печатались анналы, неожиданно ночью является к Пирогову цензор, профессор минералогии Энгельгард, вынимает из кармана один лист анналов и читает вслух взволнованным голосом и со слезами на глазах откровенное признание автора в грубейшей ошибке диагноза и сопровождающий это признание упрек собственному тщеславию и самомнению. Прочитав, старичок-профессор принялся обнимать Пирогова и сказал, совершенно растроганный: «Я уважаю вас». «Этой сцены, — говорит Пирогов, — я никогда не забуду. Она была слишком отрадной для меня. За это задушевное «уважаю» старика я готов был перенести не одну, а тысячу критик». Пирогов, раскрывая сам свои ошибки и критикуя себя беспощадно, не предполагал, что найдутся охотники воспользоваться его положением и в критическом разборе снова выставить на вид признанные им самим грехи его. Критик, однако, нашелся и начал валять Пирогова. «Дело было, — говорит он, — конечно, нетрудное. Я сам облегчил ему этот труд, потому что, печатая свои ошибки, валял себя без милосердия». Критик, так отвалявший Пирогова, был его петербургский знакомый, доктор Задлер, написавший огромную критическую статью. С этой статьей в руках Пирогов явился в свою аудиторию и доказал, что в ней еще многие из его ошибок не были выставлены. «Я выиграл в глазах моих слушателей, — говорит он, — и, благодаря этой критике, они мне начали верить вдвое более прежнего. Таким образом, если анналы не должны были по заявлению их автора служить молодым врачам примером действий при постели больного, то, с другой стороны, научная добросовестность, которую дышала эта клиническая исповедь, должна была служить молодым и даже старым профессорам образцом подражания».